Глава 4. Девушки с секретом. Пока эти двое мило болтали о том, что сделать с девушками, я не спеша открыл дверь в еще одно подсобное помещение, где 4 охранника перетирались с 3 местными ребятами. «Добрый день! Разрешите вас убить?» — обнажая клинок, спросил я и прикрыл дверь. Бойцы сработали оперативно. Без лишних слов повскакивали, доставая свое оружие. Кто-то мечи, кто-то стволы. Вот тут мне стало реально не по себе. Не по себе, как же быстро мне удалось расправиться со всеми. Уроки Ре, подсказки Лоры и замедление времени сделали из меня монстра. Уже через 10 секунд в помещении осталось 7 трупов. У одного я нащупал ключи от камер. Конечно, можно и болванчика отправить, но это было бы уже слишком легко. Да и навыки в реальном бою необходимо проверить. «Слабые противники, да еще и врасплох их взял», — недовольно произнесла Лора, появившись рядом в костюме самурая. «Я ожидал им достать оружие». «Но они же никакие, тут проверять-то нечего. Ты с прошлыми навыками их бы победил», — заметила Лора. А я не стал спорить. Коридор тянулся метров на 100 и поворачивал в сторону. Девушек держали как раз за поворотом. Проходя мимо камер, я замечал на себе взгляды. В глазах заключенных не было надежды на спасение. Они смотрели на меня отрешенно и не надеясь, что их отсюда кто-то вытащит. «Сука, граф! Убью!» Во мне потихоньку начинала нарастать ярость. «Этого Махмуда только вырубить, дальше уже порешаем, что делать со старухой». «Миша, когда ты злишься, твоя энергия сгорает», — напомнила Лора. «Как тут не злиться?» — огрызнулся я, поворачиваясь к камере девушек. «Ты видел этих людей? Голодные, измученные. Этот ублюдок Нарышкин так просто не отделается. Фиксируй все». Она была права. Надо успокоиться. Уже не раз слышал от множества бойцов, что гнев может затмить взор. На это чревато проигрышем. А оно мне надо? Я еще никого не спас, да и бароном официально не стал. Рано пока психовать. С графом я расправлюсь максимально жестким образом. Но чуть попозже. «Здравствуйте, девушки!» Выйдя на свет, поздоровался я. На меня тут же устремились 5 пар глаз. «Михаил Кузнецов!» Удивленно воскликнула черноволосая Герда и подбежала к решетке. «Как вы здесь оказались?» Меня в очередной раз поразила их наивность. «А если бы я был с бандитами заодно?» Остальные девушки тоже встали за спиной у сестры. «Скажем так, я пришел вам помочь». «Наша маменька обо всем договорится с тем мужчиной», — сказала красноволосая девушка. «Вот об этом я тоже хотел с вами поговорить, пока у нас есть время», — сказал я, открывая замок. Девушки отошли к стене и, как маленькие котята, забились в угол. Даже стало как-то неловко. «Михаил, тут ходят охранники, тебя могут поймать», — прошептала Герда. «Если ты про тех недотёп у входа, то я с ними разобрался», — сказал я, вытянув ладонь с деталькой болванчика. «Я бы хотел вам дать послушать одну запись, дамы. Времени мало, так что все вопросы после». Они кивнули, и я включил разговор. «Лора, как там наши болтуны?» «Почти закончили», — ухмыльнулась она. «Выходит. Выруби для меня главного», — попросил я. Послышались звуки открывающейся двери, глухого удара и падающего тела. Тем временем основную часть беседы начальницы с Махмудом девушки прослушали. «Нет, я не верю. Марсана не могла так с нами поступить», — замотала девушка с каштановыми волосами. «Да, не верю», — подхватила рыжая. «Миша, это неправда», — сказала Герда. «Такого не может быть. Она бы нас не кинула». «Поверьте, она как раз на такое способна», — опешил я, когда они начали одна за другой выгораживать эту ведьму. «Вы что, серьезно?» «Старуха направляется сюда», — сообщила Лора. «Времени не было. Ладно, раз так, может, ей удастся выбраться с ними наружу, а дальше уже будем думать. Мне все равно не хотелось оставлять девчонок с этой стервой». «Сюда кто-то идет. Никому ни слова. Я попробую вас вытащить», — сказал я и перебрался в другую клетку, укрывшись грязным пледом, чтобы меня не заметили. Воняло тут, конечно, знатно. Придется выкинуть одежду к чертовой матери. Хотя она и так уже испачкана в крови охранников. Их начальница подошла к клетке и, нацепив на морду печальную маску, наклонилась к решеткам. «Девочки, это я. Собирайтесь, мы уходим», — прошептала она. «Ага, решила прикрыть ими себе задницу, пока есть возможность». «Марсанна!» — радостно выскочили из тени девушки. «Мы знали, что вы за нами придете. Мы верили». «Еще бы!» — улыбнулась она. «Куда же я без вас?» «Действительно, куда?» «Вы договорились с тем мужчиной?» — радостно заглядывая в глаза своей мамаши, спросила блондинка. «Нет, я решила, что он слишком нагло себя ведет, и решила его вырубить», — соврала она, показывая рацию охраны. Наверняка стащила у Махмуда. Я аж чуть слюной не подавился от такой наглости. «Нет, ну ты видел? Видел?» — воскликнула Лора. «Что за херня?» В этот самый момент завыла сирена по всему комплексу. «Лора?» — удивился я. Вместо ответа она показала изображение. Махмуд очухался и нажал на тревожную кнопку. Я просчитался. Решил, что этот человек подольше проваляется в отключке. Это не то чтобы проблема, нет, просто неприятность. «Тогда план такой», — обратился я к Лоре. «Каждой девушке прикрепи деталь болванчика. Я буду идти сзади, прикрывать». «Почему тебе просто не выйти и не сказать, что ты с ними? Вряд ли эта ведьма будет против», — задумалась Лора. «Я против. Только от одной мысли, что мне придется сотрудничать с этой... У меня даже слов не было подходящих. Становилось не по себе. Уж лучше буду действовать в режиме стелс, а там как пойдет». «На выход, девочки», — приказала мамка, и все они высыпали в коридор. Когда они зашли за поворот, я выбрался из камеры и тихо двинулся за ними. Болванчик транслировал обстановку снаружи. Отовсюду выскакивали все новые бойцы. Махмуд тем временем осознал, что всех ребят в подвале перебили, и с рации выбежал наверх, раздавая приказы. «С начальником охраны я поговорю попозже, когда тут не останется ни одного живого боевика». У выхода стояли три десятка вооруженных людей. Магов, готовящих заклинания, было не так много. «Все интереснее и интереснее», — ухмыльнулся я. «Ситуация, конечно, странная», — сказала Лора. «По сути, мы сейчас в ловушке. Посмотрим, как выкрутятся эти дамы». Они тем временем выбежали на лестницу. Все передвигались достаточно быстро и бесшумно. На пути им не встретилось ни одного противника. Пока. «Думаю, им не выкрутиться», — протянула Лора. И она была права. Вооруженных людей становилось все больше. И даже я начал сомневаться, что с легкостью смогу выбраться. Судя по всему, и девушкам не справиться. На это в мои планы не входило. «Эй, женщина!» — раздался шипящий голос Махмуда в рации у Марсанны. «Чего тебе?» — ответила она. «Как у тебя это получилось?» «Что?» «Как ты смогла убить моих ребят?» «Я не понимаю, что ты несешь. Дверь открылась, и ты потерял сознание. Как я могла кого-то убить?» Воцарилось молчание. Через болванчика я видел, как он думает. Потом наклоняется к солдату и о чем-то спрашивает. Тот отрицательно машет головой. «Да, ты бы не справилась с моими ребятами». «Тогда, может, возобновим наш уговор?» Рабочим тоном сказала она, оглядываясь на девушек. Я не мог поверить своим ушам. Это что, какая-то шутка? Она переубывается на ходу, похлеще всех, с кем мне доводилось встречаться в этом мире. Мне казалось, такое бывает только в карикатурных фильмах про злодеев. Они поднялись к выходу из подвала и встали в проеме. Это может обернуться очень печально. Я сорвался с места и побежал вверх по лестнице. «Марсанна, о чем он говорит?» — услышала я голос рыжий. «Девочки, стойте тут, я сейчас», — сказала старая тварь, вышла из проема и двинулась через улицу к Махмуду. «Девочки, назад!» — закричал я, понимая, что не успеваю. Через деталь болванчика, которая находилась на улице, я увидел, как Махмуд оскалил желтые зубы и кивнул. Спустя секунду толстая решетчатая дверь рухнула перед девушками, заперев им дорогу на волю. Они остались стоять и смотреть на свою командиршу, которая не спеша подошла к начальнику охраны. «Марсанна!» — окликнула ее Герда. Та посмотрела на них с отвращением и отвернулась. «Подлети поближе!» — зарычал я своему питомцу, и маленькая деталь опустилась к тетке. «А ты жадный!» — улыбнулась она. «Я не имею ни малейшего понятия, кто убил твоих ребят. А с этими Можете делать с ними что хотите, этот мусор мне не нужен». Да, девочки все это слышали, каждое слово. «Марья Санна, как же мы?» — крикнула рыжая, надеясь, что это шутка. «Вам осталось жить не больше суток, вы мне уже осточертели». Наконец она показала свое истинное лицо. «Я потратила на вас лучшие годы жизни, вы мне противны. Возилась с вами, как с маленькими детьми. Я ненавидела вас каждой клеточкой души. Хорошо, что вы неплохо отрабатывали свои деньги. Сейчас я могу, наконец, вздохнуть спокойно». Она повернулась к Махмуду. «Все, они ваши». «Отлично!» — кивнул Махмуд, выхватил пистолет и выстрелил в девушек. Пуля попала в Герду, точно в сердце, точнее, в болванчика, которого заблаговременно успела подставить Лора. Но девушку все равно отбросила, и я сумел подхватить ее. «Молодец!» — похвалил я Лору. «Но это еще не все», — ответила помощница. «Они хотят без потери уничтожить всех». «В смысле?» «Они включили газ». Становилось все хуже и хуже, особенно для тех, кто решил убить несчастных девушек. Проблема была в том, что мы находились в закрытом пространстве. Снаружи на нас нацелились вооруженные боевики. Если мне Лора фильтровала кислород, то девушки начали потихоньку терять сознание. «Перекрыть сможешь?» — обратился я к Лоре. «Обижаешь», — хмыкнула она. «Уже сделала, но они немного наглотались». «Дамы, вы как?» — спросил я, когда мы спустились на один ярус вниз. «Голова болит, но в целом хорошо», — пояснила красноволосая. Девушка с каштановыми волосами расплакалась, что привело меня в небольшой ступор. Только этого не хватало. Но причина ее слез была совсем не в том, что мы в скором времени можем умереть. «Неужели она из Матрона это сделала?» — заливаясь слезами, сказала она. «Девушки, вы меня, конечно, извините, но у нас наверху небольшая армия», — на всякий случай напомнил я. Бойцы ждали, пока газ начнет действовать. Они не знали, что его тут почти не осталось. Эх, старая система защиты, старая. Ага, а вот и главная предательница. Ее отвели в центральный дом. Видимо, как покончат с нами, поеду с ней в банк за деньгами. «Миша, спасибо, что пришел спасти нас», — улыбалась Герда, зачем-то снимая с себя платье. «Ты сможешь открыть дверь?» «Да», — опешил я от ее выкрутасов. То же самое делали и другие девушки, даже та, которая только что ревела. «Зачем вы раздеваетесь?» «Ты пришел нас спасти, и мы попробуем спасти тебя», — ответила вместо Герды рыжая. «У них система из софт-говно», — заявила Лора, уже просканировав все, что можно. «Как будете готовы, я открываю дверь». «Хорошо. Тогда как откроешь, мы с болванчиком расчистим дорогу и займем гостевой дом». Девушки скинули одежду. Вот такого я точно не ожидал. Под платьями на всех были надеты облегающие лосины и короткие топы, плотно держащие их объемные груди. На спинах вытатуировано оружие. «Орион, Эридан», — строго сказала блондинка. «На вас левый фланг. Лира и Гидра правый. А мы с Михаилом возьмем центр. Идет?» Все кивнули. А я, ничего не понимая, только хлопал глазами. «Погодите!» — поднял я руки. «План, конечно, хорош, но у вас даже оружия нет. Делаем так. Я выхожу первый и под прикрытием моего питомца кладу всех противников, а вы остаетесь тут». «Кто сказал, что у нас нет оружия?» — улыбнулась красноволосая Орион. На ее спине были вытатуированы два меча. Девушка засунула руки за спину, и буквально на глазах татуировки превратились в настоящее оружие. «Охренеть!» — не сдержав эмоций, сказал я. «Я такие же хочу!» «К сожалению, эти исследования утеряны», — пожала плечами девушка. «Мы последние». Лора сообщила, что к двери приближается группа из 20 человек. Каждая девушка достала свое оружие. Я еще немного поохреневал и приготовил меч. «Вы простите, но я не могу пропустить дам впереди себя», — сказал я и пошел по лестнице наверх. Отдав приказ болванчику собрать все детали около меня, я сказал Лоре открыть ворота. Люди по ту сторону вскинули оружие, готовые атаковать в любой момент. «Как только разберемся с ними, надо что-то делать с дамами», — напоследок сказал я Лоре. Не успели ворота открыться, как из-за моей спины вылетели 5 теней, нырнули в проем и устремились на толпу. «Да вы, блядь, издеваетесь!» — зарычал я, догоняя девушек. А там уже была маленькая война. Всюду раздавались выстрелы, крики, летали отрубленные руки, ноги и головы. «Защищай девушек!» — сказал я болванчику, и он вмиг разлетелся в разные стороны. Лора сканировала местность и выводила данные, передавая, что девушки справлялись еще лучше, чем мы рассчитывали. И правда, куда бы я совался, постоянно натыкался на трупы. «Это точно те девушки, которых мы видели на дирижабле?» — удивился я, наблюдая за полетом чьей-то головы через забор. «Ты посмотри, что девки делают!» — улыбнулась Лора. «Однако и для меня остались враги. Три сильных мага, видимо, решили, что я самая слабая единица, которую девушки оберегают. Лора, ну что, вот и на нашей улице праздник!» — улыбнулся я, напитывая энергией оружие. Веселье длилось недолго. Я немного не рассчитал силы и убил всех троих за несколько секунд. «Как-то некрасиво оставлять всю работу на прекрасных дам. Ты так не считаешь?» — спросил я у своей помощницы, зажигая в каждой руке по огненному шару. «Вот именно!» — фыркнула Лора. «Дал делать всю грязную работу хрупким созданием». «Хрупким?» — усмехнулся я, наблюдая, как блондинка Андромеда пробивает кулаком бетонную плиту и с другой стороны сворачивает шею спрятавшемуся бойцу. В главном доме еще могли быть сильные враги. Оставив девушек на улице защищать периметр, я направился внутрь. Там, как оказалось, было не сильно интереснее. Пару раз пришлось помахать мечом. Мне даже попался хороший фехтовальщик. Мы сражались несколько минут, но когда в комнату забежали еще четверо магов, я был вынужден прервать нашу дуэль и проткнуть фехтовальщика насквозь. Лора сообщила, что Махмуд пытается созвониться с графом, но все тщетно. Помощница обрубила связь, а болванчик обесточил поместье, достав из подвала красный кристалл. «Молодец!» — погладил я круглую голову питомца. «Принес папе подарок». Он аж задрожал от удовольствия. Впитав кристалл, я ощутил, как во рту опять появился вкус вишни. «Эх, все-таки он не сравнится со свежим из метеорита». Пришлось пройти три этажа, сражаясь с противниками. По-настоящему сильных я так и не нашел. Да, я немного устал, но больше от того, что переживал за девчонок. На улице стало подозрительно тихо. Через питомца я увидел, как они добили последних солдат и направились за мной в дом. «А Михаил не так прост, как кажется», — проходя через горы трупов, подметила Эридан, девушка с каштановыми волосами и с двумя трезубцами. «Эй, я все слышу!» — крикнул я сверху. «И мне немного обидно!» Девушки тут же заулыбались. Эридан, засмущавшись, опустила голову. Я же подошел к комнате, где прятались последние два человека. «Тук-тук!» — произнес я, открывая дверь. «Гости пожаловали!» И болванчик ловко отбил пулю, летящую мне в голову. Махмуд стоял в центре, вытянув пистолет. В углу сидела старая тварь. «Ты?» — удивилась тетка. «Это же ты, тот пацан с дирижабля! Молодой человек, пожалуйста, помогите! Он держит меня в заложниках!» «Закрой рот, тварь!» — рявкнул я, добавив в голос металл. «Хотя... ты можешь быть свободна!» «Кто это сказал?» — удивился Махмуд и направил ствол на тетку. «Это я сказал!» — и щелкнул пальцами. Болванчик выбил у него пистолет и заодно сломал руку. Я махнул головой старухе. «Выметайся! За дверью тебя кое-кто ждет!» Она округлила глаза. «О! Неужели испугалась? Вот тогда...» «А ты, мой смелый друг», — улыбнулся я Махмуду, — «останешься, и мы с тобой мило побеседуем». «Я тебе ни черта не скажу», — держась за сломанную руку, прохрипел мужчина. Мимо меня прошмыгнула ведьма и скрылась за дверью. «О, девочки!» — раздался ее голос. «А я смогла убежать. Вы целы, как я рада!» Мне стало интересно. Я отправил одну детальку посмотреть, что же там происходит. Девушки молча стояли полукругом перед своей бывшей теткой, смотря на нее как на врага, с ног до головы залитые чужой кровью. Только глаза выделялись неестественно ярко, что выглядело даже завораживающе. «Девочки, вы чего, мои хорошие?» Она начала отходить в сторону и в какой-то момент быстро юркнула в ближайшую комнату, подперев дверь. Блондинка с ноги вынесла преграду с такой силой, что женщина отлетела в другой конец комнаты. Дамы по очереди начали заходить внутрь. Я не стал запускать болванчика, и так понятно, что произойдет дальше. Я видел только раскачивающуюся на петлях дверь. Девушки подходили все ближе и ближе. Когда дверь окончательно закрылась, послышался короткий вскрик, и настала тишина. Болванчик прилетел обратно и собрался в браслет. «Ну, а теперь выкладывай все про графа», — сказал я, подходя к Махмуду. «Хорошо, Я все скажу, только не убивай. Ты мне скажи, тут все такие мастера переобувания? Махмуд, видимо, не понял юмора и просто захлопал глазами. Ладно, садись, пнул я ему на стул и сам сел напротив. Расклад такой. Я спрашиваю, ты отвечаешь. На каждый неверный ответ буду загибать пальцы. В обратную сторону.